Привет, это «Омнибус и Танкобон», подкаст проекта «Арзамас» и сервиса «Строки». В этом подкасте мы говорим об истории и географии манги и комиксов. Меня зовут Эдуард Царионов, я автор подкастов об аниме «Бака» и «Врата аниме», а «Танкобон» — это такое тонкое издание манги или комиксов, популярное в Азии. Меня зовут Иван Чернявский, я сооснователь магазина комиксов «Чук и Гик», и «Омнибус» — это, наоборот, очень крупное большое издание в твердом переплете комиксов, распространенное на Западе. Сегодня мы ведем этот подкаст не вдвоем, у нас есть специальный гость, который очень хорошо разбирается в истории комиксов в России и в Советском Союзе. Это Миша Заславский, сценарист комиксов, редактор комикс-студии и администратор сайта «Комиксолет». Хочется начать с самого такого даже до советского периода, до российского периода, с чего-то совсем-совсем древнего и поговорить о том, были ли на территории России какие-то предтечи у того, что потом мы будем называть комиксами? Говоря о комиксах, наверное, много раз пытались определить, что же это такое. Само-то явление, оно существовало и называлось по-разному на протяжении тысячелетий. У нас в России очень богатая культура вот такого изобразительно-литературного повествования. Ее специфика носила такой сакральный, священный характер. Это к нам пришло из Византии житийные иконы. Житийные иконы — это жития святых, которые представляли себя средник с портретом святого канонического и клеймами, которые располагались по периметру, читались так же, как и комиксы, слева направо, сверху вниз, кадр за кадриком, и пересказывали основные деяния жизни святого, которое представляет эта житийная икона. Такая сложнейшая форма изобразительно-литературного повествования — это иконостасы в церквях, тоже пришли к нам из византийских традиций, перегородки, отделяющие алтарь от храмового помещения. Существовал определенный канон, как его оформлять, что рисовать. Он составлялся из икон, и все вместе эти иконы, они пересказывали Ветхий и Новый Завет, и одновременно они могли акцентироваться на каких-то исторических событиях и конкретно там деяниях, скажем, святого, которому посвящен храм, темы храма. Лубки к нам пришли через так называемые фряжские, ну, фряжскими тогда называли рисунки, фряжскими называли итальянские, многое вообще европейское, так условно. Или немецкие потешные листы. Они были популярны в царском дворце, висели во многих палатах, скажем, у Софьи висели, как мы знаем, благодаря там историку Ивану Забелину, который нашел подробное описание, что было. Об официальном признании лубка, использовании каком-то, можно говорить, ну, вот начало 19 века, война 12 года, известной серии художника Венецианова, который начинал как карикатурист, антинаполеоновские, эти патриотические серии, посвященные Отечественной войне, лубочные элементы использует известный тогда политик-популист, московский губернатор Ростопчин, когда он через лубки призывает москвичей оборонять Москву. Там, соответственно, используется такая народная речь, которая требует дать отпор супостату, картинки лубочные. Но это сработало, и там действительно люди пришли, чтобы встречать невооруженные, неподготовленные наполеоновское войско. Начиная с Николая I, какой-то уже там идет больший расцвет, причем самой неожиданной формы. Развивается лубочное искусство, и к концу XIX века оно переходит уже на масштабно-полиграфические, даже там какие-то, не знаю, фабрично-производственные, что ли. Это целая индустрия лубочная уже к концу XIX века. С такими, ну, яркими людьми, как издатель Сытин, который начинал с лубков и сделал такую газетно-журнально-книжную империю, одну из крупнейших в России. Он очень интересные воспоминания оставил, где рассказывал о своей главной любви, о лубках, о своем первом деле, и как оно работало. Из интересных примеров таких неожиданных использования формы комикса, классическое использование по всему миру в XIX веке — это рисованный репортаж. Пока фотография не существовала или пока она не могла запечатлеть сложные действия, там, военные, боевые, еще что-то. Очень распространены были изобразительные репортажи, которые рисовали художники с места события. Они представляли собой серию картинок, показывали все аспекты события. Ну, например, там, знаменитая Томаса Наста «История шпиона», который разведывает, доставляет информацию о противнике и потом, в конце концов, разоблачен и повешен. У нас при дворе во времена Николая I, Александра II и даже Александра III застав работал Михай Зичи, придворный художник. И одна из его обязанностей была рисовать такие серии картинок, в которых рассказывалось о важных событиях. Ну, например, приезд какого-нибудь августейшего лица, там какого-нибудь родственника монарха или какой-нибудь бал. Он рисует всех участников, очень интересно так нарисовано. По форме это классический комикс, также с подписями, информацией, что там где произошло. Если там происходили какие-нибудь казусы, какие-нибудь забавные эпизоды, он их тоже рисовал. Но при этом очень реалистично, очень так качественно, действительно очень сильный такой художник. В какой момент начинается история комикса вот в более похожем на современный вид? Если речь о том, чтобы переход в современный вид, именно облачка, форма кадрирования, то есть не такая классическая форма 19 века. Картинка, абзац текста, картинка, абзац текста. Паркетная раскадровка, так называемая. В 1917-м у нас таким ярким событием, наверное, комиксом, который оставил след в истории, это цикл, печатавшийся из месяца в месяц в детском приложении к журналу «Нива». «Крокодил» Корнея Ивановича Чуковского. Это первое его крупное такое произведение детское. Там времена еще не представляешь, чем обернется этот год. Один из крупнейших наших иллюстрированных журналов «Нива» делает детское приложение, и Чуковский на тот момент просто, ну, как бы известный критик, человек, хорошо ориентировавшийся в искусстве, решает создать детское издание, которое не было бы, ну, столь слащавым или, наоборот, очень, ну, таким грубым. Он приглашает известных писателей, поэтов, таких как Саша Черный, художников к иллюстрированию. И атрибут, как уже несколько десятков лет в европейских, французских журналах, вот эти вот рассказы с паркетной раскадровкой, он берет их за основу, и одной из рубрик таких постоянных он публикует свое стихотворение «Крокодил». Отличие от комикса в том, что если убрать картинки, то стихотворение живет своей жизнью. Но, в принципе, по виду, там, по внешней форме, это классический комикс. То есть это, наверное, одно из самых первых крупных произведений, которое оставило след в истории. «Крокодил», по-вашему, является датой рождения российского комикса? Или это что-то более позднее все-таки? Вот какое-то событие уже после революции? Точно сказать сложно, потому что тут это вопрос коллективный. Если бы, скажем, что бы комикс-сообщество, какую бы издат решило бы считать днем рождения. Из таких ярких дат, да, одно из них, первая публикация «Крокодила», первый выход в журнале «Нива», первая серия, он публиковался в формате, который назывался там, наверное, ну вот у французов роман-фельетон, то есть роман с продолжением. Ну, то есть такой ongoing, что ли, да, говоря современным языком. Ну, очевидно, другая дата — 1937 год. Для комиксов в России очень он оказался плодотворным. В формате романа «Фельетон» в журнале «Пионер» была опубликована повесть Некрасова, вот такой комикс рассказа с картинками «Приключения капитана Врунгеля». Некрасов, когда написал «Капитана Врунгеля» и предложил «Пионеру», у них уже не было места на литературное, они предложили Некрасову его разбить на такие блоки текстов, чтобы на каждой страничке было по картинке, и выпускать с продолжением на протяжении 1937 года. И Некрасов сумел уговорить одного из ведущих художников, Константина Ротова, который, можно считать, классик советского комикса, много рисовавший истории в картинках, какие-то сатирические очерки в картинках. И в этом же году в Ленинграде появляется на базе журналов «Чиж и Ёж», который активно использует вот эти формы рассказов в картинках, журнал для малышей, журнал «Истории с картинками», он так себя и позиционирует, журнал «Сверчок». Главным его редактором становится известнейший литератор той эпохи Николай Олейников. В журнале также участвуют такие замечательные художники, как Радлов, как Бронислав Малаховский, как Налетов, который специализировался на рассказах в картинках реалистического направления, близкому тому, что называют бельгийской школой комикса с ее чистой линией, ну и такими довольно тщательно прорисованными персонажами, типажами, антуражами, интерьерами. к сожалению, журнал просуществовал только 5 номеров. В Ленинграде начался разгром. Тут даже сложно сказать, что это было гонение именно на комиксы, на форму. Тогда о комиксах никто ничего не знал толком. У нас был репрессирован и расстрелян Николай Леников, главный редактор. Одного из сильнейших мастеров, причем таких самобытных, Бронислав Малаховский, его тоже арестовывают, тоже предъявляют обвинение в шпионаже на Польшу в его случае, поскольку он был поляк этнически, и расстреливают тоже. Такая мрачная история, довольно такая там депрессивная. Если смотреть коллекционные издания издательства «Тримак», которое специализируется на репритном издании старых журналов «Чиж», «Ёж», «Сверчок», отдельный целый том, посвященный изданию журналу «Сверчок», журналы «Мурзилка». Если смотреть эти старые номера, там очень много интересного, именно интересных способов рассказа в картинках, очень таких оригинальных. Но это все сходит на нет, и просто начинается какая-то творческая апатия. Послевоенный период, если смотреть детские журналы, исчезает разнообразие стилей. То есть это такой стандартный реализм, но такой реализм кондовый чаще всего. То есть стандартные ребята, там стандартные такие какие-то, там, скажем, там злодеи, враги, еще что-то. Довольно скудные элементы оформления, верстки журналов в большинстве случаев. Ну, может, за исключением техники молодежи, если так смотреть сейчас. И где-то после 1953 года, после смерти Сталина, тогда начинается уже какой-то расцвет, всплеск. Появляется очень много всего также интересного в области наших комиксов. И вот еще одна такая дата – это сентябрь 1956 года, выходит «Веселые картинки». Наш крупнейший мастер, классик комиксов Иван Максимович Семенов сумел пробить такой журнал, журнал рассказов в картинках для малышей, для детей, и приглашает художественным редактором Виталия Стацинского. И вот они запускают такой интересно оформленный, с огромным количеством замечательных наших художников. Прежде всего, это, ну, это тоже такой титан и как бы классик нашего комикса. Это Евгений Тихонович Муйгунов. Вот еще одна дата, поэтому получается для нас 56-й. Дальше, может быть, уже обращение к современным формам, но на самом деле уже в «Веселых картинках». Там, в «Веселых картинках» Семенов один из таких самых популярных, наверное, наших циклов советских. «Приключения Пети Рыжика». Он рисует его то по паркетному методу, то с классическими баллонами и текстами в баллонах. А он первый, кто придумывает тексты в баллонах? Потому что я как раз хотел спросить. Ведь у многих людей в нашей стране «Веселые картинки» — это понятный пример советского комикса. Вот в какой момент последний, получается, недостающий элемент современного комикса баллоны с текстом появляются? Понятно ли это сейчас? У нас на самом деле проблема была даже не столько в баллонах, а в методе редактирования. У нас текстом занимался литературный редактор, рисунками художественный. Если брать мировой комикс от Японии до Америки, всегда это только один редактор, потому что иначе получается тяни-толкать, то есть один в одну сторону, другой в другую. У нас всегда сохранялся этот вплоть до даже там нулевых, помню, были издательства, где опять же сохранялось, что там сценарием работает литературный редактор, с картинками художественный, потом все по 10 раз перерисовывается, естественно. Для такой формы единственный приемлемый способ — это паркетный. То есть они попробовали, но, очевидно, возникают корректорские правки. Кто их несет? Если в первых «Пяти рыжиках» Иван Семенов сам рисует облачка, сам вписывает в них текст, ну, скажем, надо что-то поправить, заменить текст. Ну, правда, он редактор, то есть он мог заменить, он мог себе позволить такую роскошь использовать его. А если художники, там очень многие художники, они работали, ну, там, удаленно, или бывало, что даже приезжали с какого-то другого города. Так, чтобы спокойно, вообще, как бы, без комплексов публиковать с облачками, это киевское издательство «Веселка». Ну вот у них такой первый полностью полноценный комикс, если посмотреть. Он для детей. Называют они его книжка-картинка, не комикс. Первое там название, чтобы так использовать в комикс, это я в журнале «Пионер» видел для стрипа. Рассказы из нескольких картинок. Они в оглавлении написали, что это комикс. А это какие годы уже получается? Это 70-е. Угу. Конец 70-х еще в журнале «Юность» появилась такая рубрика. Но она просуществовала раза 3 или 4, по-моему. Комикс Галки Галкиной. Комикс полноценно. С использованием реалистического стиля, всех его атрибутов, там какой-то нарративной такой раскадровки интересной, там баллонов, все. Это появляется сверху в начале 80-х на базе издательства «Прогресс» и тех издательств, которые ориентировались на издания за рубеж. То есть на внутреннем рынке их практически нельзя было увидеть. Так появляется журнал «Миша». Там работали, опять же, замечательные художники, ну, так как Левон Хачатрян, иллюстраторы, Скрылеев, потом Розанцев. Он переводился на испанский, то есть он продавался в Испании, он продавался в ГДР, может быть, в ФРГ на немецком языке. То есть он выходил, не помню, сколько языков, но довольно много, там, может быть, 5-8 языков. Тогда появилось такое понятие, как графический роман. То есть это стало интересно, это стало модно. Тогда уже Арт Шпигельман получил Пулитцеровскую премию за свой графический роман «Маус». Сама форма графический роман, ее у нас, поскольку мы выезжали на книжные ярмарки, на нее обратили внимание, и издательство «Прогресс», там был создан отдел рисованной книги. То есть это все выходит на иностранные рынки, правильно понимаю? Это все, сначала. Да, но «Миша» на иностранные рынки, «Прогресс» это уже чуть позже, и он выходит и на русский рынок тоже. То есть часть не вышла на русский рынок, часть вышла. А замысел был в том, что это какая-то культурная мягкая экспансия, то есть смотрите, да. Чтобы занять место там западных, да, каких-то комиксистов. Ну да, в форме комикса у нас издали один из первых таких, это «Энгельс. Происхождение семьи». Комикс-адаптация. Ну потом как-то стало не до того, потому что дальше начинаются вот все перестроечные процессы. А на что были похожи сюжеты и истории из вот этих советских комиксов, советских историй в картинках? Кто был главным героем, самым распространенным таким типологическим? О чем вообще рассказывали эти комиксы? У нас чаще всего наиболее распространенные это были комикс-адаптации. Комиксы по литературным произведениям, которые уже вышли по сказкам. Ну, это как бы спокойнее, чем оригинальный сюжет. Тем более, все, что у нас печатывалось, литовалось, то есть проходило утверждение. Ну и гораздо проще, там, скажем, рисуешь адаптацию «Том Сойер». Придумать историю какую-то новую про американского мальчика, ее потом таким мелким гребнем ее прочешут и обязательно что-нибудь найдут. Потом придется перерисовывать. На самом деле у нас к комиксам такое вот негативное отношение, оно меняется. Меняется почему? Потому что у нас очень многие эту форму использовали, например, в Европе компартии и в Америке тоже. В Америке такой известный художник, например, Оливер Харрингтон, который потом переехал в ГДР, ну, такой классик, он афроамериканец, вышел чуть ли не из гетто, и он стал пионером газетных стрипов, которые рассказывали именно о повседневной жизни черных в Америке. И также Херлуф Бидструп, датский художник, потрясающий комиксист, который рисовал из рассказа без слов сюжеты, такие очень тонкие психологические, очень такие умные, интеллигентные. У нас он активно публиковался, издавался, переиздавался. Поскольку он был коммунист, он работал в газете «Ланкак Фольк», в печатном органе Коммунистической партии Дании. Аналогично, один из художников главных газеты коммуниста Франции «Юманите», Жан Эфель, у нас издавалась его серия «Сотворение мира». Многие другие его комиксы. Тоже прекрасный мастер, потрясающий. То есть благодаря этому мы могли с ними знакомиться. Давайте сделаем засечку. Значит, смотрите, вот 70-е годы некоторые издания называют рисованные истории комиксами, которые они выпускают. Они приходят к современному виду, да, они уже с облачками текста и веселые картинки. «Мурзилка» тоже второй журнал, который, мне кажется, поспособствовал развитию. Получается, что идет перепечатка лицензионная, одобренная властями каких-то политических, да, карикатур из других стран, детских комиксов. Но при этом комикс в СССР, который создается, он все еще только для детей. Я правильно понимаю, как бы? И никак это не преодолевается десятилетиями. Да, если не считать Бидструпа и Жана Эфеля. И у нас печатались даже какие-то совершенно не детские сюжеты, которые я в детстве с удовольствием рассматривал. У Эфеля это истории Адама и Евы, у Бидструпа это такие скетчи, зарисовки на всякие романтические ситуации. Но у нас объясняли в предисловии специально для читателей. У Эфеля это здоровый народный гальский юмор, а у Бинструпа это, соответственно, здоровый народный датский юмор. Условно говоря, то, что, скажем, наш художник не смог бы нарисовать. А вот почему, если иностранное такое уже ввозится и разрешается, почему не появляется, вот как, я не знаю, политической или антиклерикальной карикатуры в виде комикса для взрослых? Можно ли это как-то понять? У нас сложное отношение к карикатурам вообще. То, что вот произошло вот именно еще важного в американском комиксе, отход от только юмористических сюжетов, произошел он в 20-х годах. У нас, как я обратил внимание, вот это, то есть не мог найти, я с детства собирал, выискивал комиксы, там, обходил киоски Союзпечати, вот, Ташкента до Киева, плюс у себя в родном Красноярске. Я переживал, что у нас все время юмористические, а такие, чтобы реалистические, которые я знал по польским журналам. Польские журналы у нас можно было купить в магазине книг стран социализма. В Москве это «Дружба», у нас в Красноярске «Планета», где-то еще не может, еще как-то назывались. А в Польше там как-то мягче отношения, там очень мощные, наверное, одна из самых мощных школ, ну, не считая Югославии, в странах соцлагеря. И у них очень сильно реалистическое. Я смотрел, жалел. Там потом я видел журналы «Пиф». Тоже очень интересные реалистические комиксы. Такого автора, как Уго Прат, такие неожиданные. У нас одна такая интересная попытка привнести реалистический стиль в комиксы была в журнале «Смена». 70-е. Это наш замечательный иллюстратор Геннадий Новожилов. Он известен прежде всего как иллюстратор. После перестройки его широко запомнили как лучшего иллюстратора солдата Чонкина Войновича. И он постоянно работает в «Смене», постоянно иллюстрирует разные произведения. И его фирменным таким приемом у Новожилова было каждому рассказу изменить стиль, найти какой-то изобразительный ключ, неожиданное решение. И вот он такую полудокументальную детективную прозу братьев Вайнер иллюстрирует «Город принял». И он выполняет иллюстрации в виде реалистического комикса с баллонами, репликами. Такой вот интересный прием. Ну, правда, это не сюжетно, это не, так сказать, комикс, это просто иллюстрации, которые как бы имитируют форму. Но, судя по всему, никаких там замечаний, недовольств не было, поскольку там в конце, в последнем номере журнала, в предновогоднем, всегда сообщают лауреатов премии «Смена», и за иллюстрации премию «Смена» получает Новожилов. Никакого нагоняя, выговора не было, значит, сочли удачным. То есть получается, что помимо вот этих вот официальных каналов, про которые мы поговорили, какое-то время в руки людям попадают комиксы, скажем так, окольными путями. Иностранные комиксы — это, конечно, не массовое явление, но надо было, значит, знать место, куда идти, отстоять там длинную очередь, и ты мог что-то там получить, или в библиотеке могло бы что-то быть, да, как-то. То есть... Магазин на улице Веснина. Ага. Там продавались книги стран капитализма. Он находился напротив итальянского посольства. И туда завозили два раза в месяц журналы «Пиф», по два номера. «Пиф» выходил еженедельно. И существует интересное воспоминание, что это уже в школах это была какая-то пифомания, то есть это уже какая-то валюта. Уже собирали не потому что комиксы, а потому что, ну, там, из-за игрушек, потому что это модно, это престижно, как жвачку собирали. Или джинсы, или там солдатиков, которых именно гонконгского какого-нибудь производства, тайваньского, таких вот привозных. То есть это стало такого своего рода атрибутом эпохи «Пиф». И потом это вообще прикрыли, потому что очереди, это да еще рядом с посольством, это как-то не очень камильфо. Но это только, получается, европейские комиксы, американские и японские не попадали таким образом как бы в быт советского человека? Американские и японские можно было случайно найти в букинистическом магазине, где в том числе продавались книги стран капитализма, на улице Качалова. Там можно было встретить какие-то комиксы. Плюс там тусовались фарцовщики, которые что-то продавали из-под полы. Ну, комиксы не были приоритетом, но они попадались. Мы всей толпой шли по городу, заходили в магазин «Дружба» на Тверской. Книги стран социализма в том числе можно было найти. Кубинские комиксы, польские комиксы, болгарские, венгерские еще какие-то. Потом шли до улицы Качалова, спускались вниз по Гоголевскому. Заходили в Качалову, смотрели, что там. Потом шли в дом книги на Арбате. Доме книги на Арбате, это уже после перестройки, у них товаровед съездил в Америку, и ему оптом продали огромное количество книг издательств «Каталан Коммуникейшн» и «NBM». Эти издательства, они специализировались на издании европейских комиксов. Торди, Хосе Муньос из «Сампая», Режи Луазель, Энки Белаль. Европейские комиксы, переведенные на английский, но они, очевидно, как-то в Америке не пошли. И вот они так весь этот большой вот этот набор, который они привезли, они так выкладывали, и мы там выбирали, тоже смотрели. А в каком возрасте были примерно вот эти вот, скажем так, первые фанаты комиксов, которые вот все это разыскивали, выискивали? Я родился в 68-м, собирать стал 79-го. Увидел в «Науке и жизни» перепечатку из журнала «Пиф», комикс про детектива Людовика в гостях. Угу. Попросил разрешения выдрать, это на цветной вкладке было. Они разрешили. Но я бегал с ним, такой счастливый, рассматривал все, искал глубинный смысл в кадрах, потом, в общем, стал все собирать. Я, например, выработал, не знаю, наверное, какое-то чутье, в каком журнале в перспективе, в какой газете в перспективе может быть комикс. И зачем надо было догадываться, в каком может быть? Потому что у киоскера можно попросить один, ну, максимум два журнала пролистать. Покупать же не будешь, потому что купишь, там ничего нет, а стоило все, ну, так денег мало. Давать смотреть все, что я захочу, он не даст киоскер. Поэтому надо было так с расчетом. В какой момент появляются первые фанатские объединения людей, которые интересуются комиксами? И в какой момент эти люди, в том числе вы, начинают рисовать свои комиксы? На волне перестройки для меня появляются вот эти объединения. Тогда это в основном авторы комиксов, те, кто увлекались, художники, хотели сами рисовать тоже. У меня, когда я смотрел польский журнал Relax, в котором работали крупнейшие такие мастера польского комикса, вообще гиганты, можно сказать, действительно, как сейчас видно по масштабу их деятельности, Грзегорз Росинский, Януш Христа. Когда я смотрел, я думал, вот какое было бы счастье, если бы появились вот люди, которые рисуют комиксы. Я всех знаю и с ними разговариваю, там общаюсь, все. И в молодости удалось реализовать такую мечту. Наша студия — это комикс-клуб «Кому». Он был основан художником газеты Сергеем Капрановым на базе газеты «Вечерняя Москва». Дали объявление в газете, ну, туда уже пришла компания ребят из училища 905 года, потрясающая, Алексей Капнинский, Аскольда Кишин, Илья Савченков. Кроме того, появилось объединение комиксов, но уже немножко другим способом, но тоже многие любители туда приходили, это студия «Тема». Она образовалась на базе студии «Пилот Татарского». Поэтому неудивительно, одним из первых изданий были «Приключения Колобков» по одноименному мультфильму. Ну, они потом вылились в собственную студию, но они занимались одновременно и анимацией, и комиксами. Там издали не так много, но тоже что-то интересное и культовое. В этих студиях вы уже делали комиксы, которые как-то издавались, или вы это начинали для себя? Они публиковались в «Вечерке», дальше там многие, там появлялись эти совместные предприятия, вот вся эта чехарда. У студии «Комикс-студии Ком» был самый интенсивный, наверное, в Москве объем изданий. Это, ну, в общем, сложности это получилось где-то 15 сборников. В основном это были сборники или отдельно авторские, как «Война со снеговиками», целиком авторские, книжка Игоря Колгарева. Все это выходило, да. Тут часто спрашивают про тиражи, потому что там видели тираж миллион экземпляров. Я не знаю, по каким принципам они назначались. То есть тираж миллион, там, это не значит, что он продался. Продалось, может быть, 10 тысяч. Тогда просто там бегали эти с дипломатами, чемоданами, с акваяжами, с деньгами, что-то перекидывали, что-то тасовали, придумывали, там, в общем, какие-то... В периодике высокие тиражи в тот период, когда уже появился такой рынок как бы рекламы в периодике, а потом еще и политически ангажированный, многие периодические издания, они завышали свой тираж. То есть писали больше, что... Случай в 90-х, ну, я просто запомнил из практики. Комикс Аскольда Кишина, нашего, как бы, наверное, главного из тех времен, мастера очень сильного. Ему заказали на разворот газет формата А3. Еженедельно он рисовал им по сюжету из редакции в жанре «Новый русский детектив». Ну, то есть там, как положено, милиция, братва и так далее. Вот. Он рисовал им комикс. Они видели в Пифе доктора Жюстиса и просили его примерно в таком же стиле. Но сколько там персонажа сделал в стиле доктора Жюстиса, а дальше он там все-таки подломил его. Газета «Большой тираж». Я нигде ее не встречал, ни в одном киоске. «Большой тираж», высокопрофессиональная газета. Отличные там фоторепортажи видно, интервью. То есть видно, что там собрана большая команда сильных профессионалов. Но газета, она просуществовала столько, что даже не смогли закончить вот этот сериал. И у меня остались только один или два номера этой газеты. Ну, и то потому, что Аскольд там был в редакции, забрал их, и несколько экземпляров я там один у него выпросил. То есть, когда мы приходим в нулевые, там уже все ближе к реальности. То есть, если 90-е, то это, прежде всего, это энтузиасты, именно такие рисовальщики. А что с ними стало? Понятно, что у нас 90-е — это момент, когда массово приходят иностранные комиксы переводные в Россию, и как раз можно полагать, что у крупных компаний были как раз решения, как распространять, и, возможно, это мешало расправить крылья российским комиксистам. Какова итоговая судьба этих студий? Многие художники, там кто-то стал известным комиксистом, кто-то, скажем, вот, например, как Юрий Жигунов и Андрей Аринушкин, уехали в страны, где комиксы как бы развиты, любимы, востребованы в большом масштабе. Юрий Жигунов стал одним из самых коммерчески успешных художников Европы сейчас. Кто-то из авторов той эпохи сейчас продолжает работать и очень успешно, как Аскольда Кишин, который издается, у него там в год уходит 2-3 книги, что-то новое постоянно, не говоря уже про истории в разных сборниках. Кто-то стал коммерчески успешным иллюстратором. Ну вот как Илья Воронин, единственный комикс в клубе, наверное, кто вдохновлялся американскими комиксами. Каким-то образом так получилось, что они попались ему. У нас большинство все-таки это европейские больше. Он сейчас оформляет уже третий десяток лет обложки научной фантастики отечественной и фэнтези. В принципе, большинство, вот как я видел, кто занимался комиксом, они продолжали заниматься. У американцев я видел такое определение — сезонный комиксист. Ну, то есть художник-профессионал, который разбирается в комиксах, который делает даже что-то успешно, он как бы просто... То есть есть комиксист, который как бы стабильно, у него есть договор, скажем, DC или Marvel, он рисует, не прекращая комиксы. А есть художники, которые там... Есть возможность, есть какой-то заказ, он делает комикс. Нет, он делает что-то другое. Ну, у нас большинство это сезонный, но это такая пока обычная ситуация, и, наверное, для таких стран, как, скажем... Ну, вот Германия, я читал о немецком комиксе после уже перестроечного, после объединения Германии. Там вообще отмечается, что профессионально практически никто не может, за исключением там одного, двух, трех человек, кто смогли плотно как бы работать с французскими издательствами. Если человек, который нас слушает, хочет разобраться в истории российского комикса и посмотреть на самые замечательные, потрясающие, интересные примеры, какие 2-3 комикса вы бы посоветовали бы ему взять, который можно достать где-то и прочитать? Если мы говорим о советских комиксах, то издательство 3MAG, слитно 3MAG. Издательство 3MAG выпустило в виде качественных сборников комиксы журнала «Мурзилка». Даже есть просто русские комиксы, включая дореволюционные советского периода. Тут надо смотреть на сайте собрание там первых номеров «Веселых картинок», именно классических, когда они были наиболее такими комиксными. Также, если мы говорим о более поздних, то сейчас активно довольно переизданиями занялось издательство «Альпака». Они издали «Колобков», которые выходили когда-то в 90-х в студии «Темы», и там нашли восторженных таких поклонников, кому они очень нравились. Тут, конечно, надо смотреть на их сайте, что они планируют. У меня лично со Аскольдом Атишиным, они сейчас издают наши комиксы, которые мы рисовали в десятых на протяжении 5 лет, комиксы по мультсериалу «Маша и Медведь». Там мы делали оригинальные сюжеты. Я придумал сценарий, раскрашивал, а Аскольд рисовал всю вот графику. Мне кажется, мы сегодня исчерпывающе И окончательно ответили на распространенный стереотипный вопрос о том, что якобы в России и в Советском Союзе не было комиксов, еще как были. Миша, огромное вам спасибо, что вы к нам пришли и все это рассказали. Это было очень интересно. Ой, вам спасибо. С огромным удовольствием поговорил. Мы там разобрались с вопросом. Наверное, второй после «Есть ли жизнь на Марсе?». Всего доброго. Вы слушали подкаст «Омнибус и Танкобон», который «Арзамас» делает совместно с сервисом «Строки». И «Строки» дарят слушателям «Арзамас» бесплатный доступ к своей подписке. Введите латиницей промокод «Арзамас» на сайте «Строк», и вы сможете 30 дней читать и слушать книги, аудиокниги, подкасты, журналы, в том числе эксклюзивные, а также получать тематические подборки и персональные рекомендации. Активировать промокод «Арзамас» можно аж до 31 марта 2024 года. Ссылка и подробности в описании этого выпуска. А над этим эпизодом работали звукорежиссер и композитор Иван Бушуев, фактчекер Алексей Бароненко, выпускающий редактор Александр Гришин. Редактором этого выпуска был Эдуард Царионов. Кроме того, мы благодарим Маргариту Басенко, Кирилла Гликмана, Дарью Гоголеву, Марию Плевицкую, Наталью Карельскую, Марию Касаткину, Юлию Глухову, Варвару Гладку, Романа Левина и студию звукозаписи Epic Production.